Глава 11. Неожиданная встреча, часть 2. Хаос перестроил тело. Слух стал острее бритвы. Я чувствовал запахи за много десятков метров, даже чувствовал тепло человеческого тела. Нет, хаос не сделал организм другим. Он перестроил его, разогнал, будто старый автомобиль подвергли ремонту, засунув туда двигатель куда мощнее прежнего. Лес шумел, он отчетливо реагировал на каждый шаг неизвестного. Кто-то шел по прошлогодним листьям, передвигаясь настолько бесшумно, что у простых суори не хватило бы навыков найти беглеца. Мужик, убежавший из плена, говорил, что его спутница прислуживает синекожим. Сейчас проверим. Неспешно иду к центру поляны. Шум стих, незнакомка остановилась и не стала идти дальше, очевидно, она видит меня. «Выходи, я знаю, где ты!» Тишина. Еле заметный звук шагов. Листья и маленькие веточки выдают ее. Трава заметно глушит перемещение, но я отчетливо понимаю, что девушка уходит. «Постой! Там, куда ты идешь, погоня! Ты погибнешь! Лучше выходи, поговорим!» Новая попытка наладить контакт. Не так-то это просто с человеком, который не доверяет никому. Она видела остывающее тело своего спутника. Подумала, что я какой-то псих или типа того. «Чувствую, что она остановилась», — размышляет. Прошла минута перед тем, как она заговорила. «Зачем ты убил этого урода?» Голос глубокий и взрослый. Ошибочка. Перед нами женщина в самом расцвете сил. «Может, потому что он был уродом? Такая версия устроит?» «Нет. На рыцаря в сияющих доспехах ты не тянешь. Скорее, на одаренного ублюдка и своры гончих решил забрать всю награду себе? Неплохой план». «Вот только живой я не дамся!» Дамочка настроена уверенно. Такая не вернется в рабство. «Я не работаю на Суори!» Стало даже смешно. «Федор, Федор, куда катится мир?» «Мне нужна информация. Ты можешь пройти дальше, просто ответь на несколько вопросов». Минута молчания. Женщина стоит на месте. Рядом появляется Али. Она не видит его слишком далеко, но слышит. Рычание. «Близко?» «Хорошо, уже заканчиваю». «Ах ты, ублюдок, все-таки ты соврал!» Женщина зла от бессилия. Она теряет последние минуты, погоня почти настигла ее, а Али почуял их. «Сколько стоит человеческая жизнь? Не отвечай!» Треск веток, она бежит обратно. Слышу стон, видимо, названный уродом, ранил ее достаточно сильно. Появляется некое уважение к неизвестной беглянке. Ей больно, но она бежит. Вздыхаю и иду следом. Али рядом. Летит, еле заметный в невысокой траве поземкой. Через сотню метров пролесок кончается. Мне предстает интересное зрелище. Четверо всадников на тварях. Под каждым легионер. Звери копают землю передними лапами. Тела мощные и поджарые. На каждом экипировка, будто на породистом скакуне. Интересный способ передвижения. Они не могут преследовать беглецов на машине. Увы, дороги есть не везде. Такая зверушка здорово упрощает жизнь. Наверняка тварь еще и обладает непревзойденным обонянием. От такого не убежишь. Нас не видно. Али растворился, а я стою в тени густого леса и не спешу вмешиваться. Всадники злы. По лицам Суори видно, что погоня далась непросто. Удивительно, женщина почти дошла до границы. Еще чуть-чуть, и они бы не успели. Думаю, если бы я не задержал ее, она могла подняться в горы. Там счет идет на минуты. К сожалению, на беглянку я бы не поставил. Сильные лапы легионеров быстрее. Солнце поднимается над лесом, близится полдень. Котенка осталась в машине, я строго-настрого запретил ей вмешиваться. Один из всадников слез со зверя, скрипнув седлом. Это был необычный Суори, чуть ниже стандартного пришельца. Они все не такие высокие, как обычные представители их расы. Особенности езды на монстрах выбирают тех, кто покороче. Тот, что слез, выделяется. Все одеты как попало, но на телах бронежилеты. На груди каждого по 3 красных полосы, на слезшем 2, видимо, простая градация вместо звездочек на погонах. На спине каждого штурмовая винтовка, на бедрах ножи и пистолеты. Волосы стянуты в пучки, лица обветренные и загорелые. «Вот ты и добегалась, тварь!» Шипит синекожий и расплывается в оскале. Клыки явно подточены, выглядит опасно. «Думала, успеешь перейти границу?» Твари под всадниками наконец почувствовали нас, точнее, Али. Беспокойно завертели мордами, шумно втягивая воздух широкими ноздрями. «Рейс, что с девочками?» — спросил главарь. «Не знаю, Кайл. Они волнуются. Может, почуяли поблизости суслика». Будто эхо из бочки раздался голос подчиненного. «Все разом? Ты еще тупее, чем кажешься. Быстро, в разведку!» Женщина, стоявшая перед охотниками, неожиданно выхватила нож и вонзила себе в живот, куда-то правее, насколько я мог судить с такого ракурса. Прорычал главный. «Чего удумала, сука?» «Не надо было распинаться, жопоголовый придурок. Я проткнула печень, довести меня не сможете, вылечить тоже. Поэтому пошли нахуй! Пошли нахуй вы, ваш тупорылый босс, возомнивший себя богом!» Спит женщины мне понравился, я ухмыльнулся. Она упала на колени. Главарь поспешил к беглянке, когда та уже завалилась на спину. «Вот шваль!» — выругался Суори, осматривая рану. Легионеры разволновались еще сильнее. Али появился рядом со мной, вопросительно заглянув в глаза. Потрепав зверя по лобастой морде размерами с небольшой холодильник, я прошептал. «Наш выход, дружок. Оставь мне одного, самого главного». Радостно фыркнув через ноздри, Али ринулся в атаку. Вылетевший из-за деревьев танк в виде Центуриона оказался полной неожиданностью для охотников. Али решил покрасоваться и нагнать жути. Он быстрыми прыжками приближался к группе, которая уже вовсю начала суетиться. Всадники похватали винтовки и направили на Али. Зверь стал раскачиваться. Половина пуль, разорвавших тишину, прошли мимо, вторая попросту не причинила вреда. Когда охотники поняли бесполезность попыток, было уже поздно. Центурион подбежал и первым делом откусил голову попятившемуся легионеру, ездок которого умудрился свалиться на землю. Тварь протяжно заверещала, даже не знал, что легионеры так могут. Хруст костей и пластин брони в районе холки разнесся по округе. Еще один сразу дал деру, но я уверен, как бы он далеко не ускакал, ему не уйти. Али выплюнул сплющенную массу, ранее имевшую грозный оскал, да и коты, пугающие простых людей по ночам. «Правильно, мой мальчик, не тащи в рот всякую гадость». Второй всадник оказался умней, но неудачливее. Его зверь прыгнул в сторону и попытался уйти, но Али ударом лапы по спине сломал его, будто игрушку. Самого Суори выбросило из седла лицом вперед. Он пропахал землю, но тут же встал. Скулящий легионер с переломанным хребтом отполз в сторону. Али в один прыжок приблизился к неудачно упавшему всаднику с кровоточащим лицом и снова ударил лапой, будто большой кот. Мощное тело изломанной куклы полетело прочь от не менее мощного удара весом в несколько тонн. В этот момент главарь пришел в себя и быстро оценил ситуацию. Заметил меня, неспешно шагающего в их сторону, посмотрел на женщину и нехорошо прищурился. «Не подходи, иначе я ее добью!» — прокричал он. Нервничает, это правильно. Легионер главного охотника, в отличие от своих собратьев, не был настолько труслив. Он кинулся на Али со спины, вцепившись в короткий хвост. Али взревел. «Да, этому неудачнику не позавидуешь, сейчас будет отбивная». Я замедлил шаг. «Я знаю, она тебе нужна!» — проскрипел Суори, наклонившись над умирающей женщиной и приставив дуло винтовки к груди. «Попытаешься меня убить? Я нашпиглую эту суку по самую глотку!» «Болтать ты гораст!» Я склонил голову на бок. «С чего ты взял, что она мне нужна?» «Про себя добавляю, вы оба мне нужны». «Ты бы не стал связываться с нами, если бы не мог забрать заказ, а значит, можешь ее вылечить! Слушай, я все понял. Просто дай уйти и разойдемся миром. Вся награда твоя!» «Идет. Делаю вид, что соглашаюсь». Затихает разорванный на клочки легионер, сделавший ошибку и укусивший Али. Сам зверь сейчас мимоходом вбил второго недобитка в землю и с рыком отправился в погоню. У ушедшего не было шансов. Догонит и уничтожит. «У меня нет претензий», — пытается вырулить главарь. «Но тебе тоже не нужны проблемы. Просто поверь, зачем лишние враги?» «Ты прав». Киваю ему, а в голове уже заготовлен план действий. Переместиться за спину, откинуть и обезвредить. Хороший враг, мертвый враг. Допрошу охотника и просто растворю в ничто. Но планам не суждено было сбыться. Не успел я начать действовать, как из-под земли за спиной главаря Суори появилась призрачная копия котенки и воткнула свои белесые ручки ему в спину. Раздался крик полной боли, постепенно переходящий в угасающий стон. Кровь пошла к горлам, синекожий упал и затих. «Твою-то...» — сдерживаюсь. «Рать! Котенка, какого баклажана ты вмешалась?» «Мог бы и позвать. Или поблагодарить. Я слышала, как стреляли, вот пришла», — обиженно пробурчала выходящая из леса девочка. Мы вместе подошли к раненой, не переставая спорить. «Жалко, что ли?» — наседала она. «Мне нужно тренироваться». «Выбери мишени попроще, например, кроликов. Или тебе обязательно вытягивать душу из разумных?» «Ну, ты же был в опасности, вот я и помогла». «Зачем тогда взял?» — обвинительно ткнула пальцем в меня малявка. «Все под контролем, это не такая серьезная переделка». «Я что, в бреду?» — простонала женщина. «Действительно, странный диалог. Такой можно услышать только на смертном одре, теряя жизнь по капле. Еще, конечно, можно просто выкурить пару косяков, или, что чуточку сложнее, быть мною». Из раны в районе печени толчками выходила почти черная кровь. Сама сбежавшая из плена выглядела достаточно обычной женщиной. Слегка за 30, волосы русые, коротко стриженные под мальчика, фигура средняя, глаза бесцветные, на лице ранние морщины. Провожу исцеление. Энергия выходит и растворяет лежащее рядом тело главаря Суори. Хоть когда-то в жизни этот засранец послужит добру, хоть и таким недобрым способом. Рана на глазах затягивается, а женщина теряет сознание. Вижу еще одну рану на бедре. Она грамотно подвязана рукавом кофты, распущенным на ленты, даже завязала подобие жгута. Невероятная жажда жизни вкупе с хорошей медицинской подготовкой. Беру женщину на руки и несу в сторону машины. Там приведу в чувство, наверняка она обезвожена. А потом устроим небольшой экспресс-допрос. Али появляется спустя несколько минут. Морда в крови, но довольная. «Еще один садист. Создатель всемилостивый. Даже не буду спрашивать, что ты с ним так долго делал». Довольное рычание. «Так уж я тебе и поверил. Ты бегаешь быстрее». По пришествию кладу тело на траву и щедро поливаю водой из бутылки. Вздыхает женщина, приходя в себя. «С днем рождения!» Улыбаемся и машем. «Лучше бы я сдохла. Снова этот ад!» Поникла та. «Если ты все еще думаешь, что я охотился за тобой, ты ошибаешься. Я же убил всех преследователей. Это о чем-то договорит». «Тогда зачем?» Закономерный вопрос. «А еще я вроде слышала ребенка». «Я не ребенок». Из машины появляется котенка. Она искала там переданные родителями конфеты. Сейчас щеки девочки оттопырились, а на губах красовались разводы шоколада. Губы женщины трогает улыбка, но затем она смотрит на меня с подозрением. «Ты держишь ее в плену?» «Если бы». Вздыхаю, а затем перехожу на шепот. «Это я у нее в плену». «Мы партнеры», — важно заявляет перемазанная шоколадом котенка. «Итак», — хлопаю в ладоши. «Ответишь на вопросы свободно на все четыре стороны, но советую идти границы. Не ответишь?» «Что? Убьешь?» — дерзко спрашивает она. «Нет, скорее всего, отпущу. Дальше пойдешь своей дорогой». В глазах женщины страх, но понемногу он уступает место любопытству. Женщины в любом возрасте и положении остаются женщинами, инопланетными существами. «Кто ты и зачем тебе ответы?» «Я ищу человека на континенте, он дорог мне, нужна информация. Такой ответ устроит?» «Только если он честный». Она прикрывает глаза в знак согласия. «Спрашивай». «Как тебя зовут? Как обращаться к тебе?» «Думаю, не самое удачное время для соблюдения правил приличия. Но если тебе удобнее, называй меня доктор». «Хорошо», — пожимаю плечами. «Доктор, мне нужно знать, откуда ты, сколько там Суори, чем занимаются, есть ли еще пленные. Может, ты видела мужчину лет 40? Если ты из российского кластера, то знаешь одного из близнецов, Виктора. Вот его фото». Я открыл картинку на смарте. «Конечно, знаю. Но не могу ответить на твой вопрос. Я занималась только женщинами. Мужчин не видела, их держали отдельно». «Что ты делала?» «Рабов». Как-то зло усмехнулась доктор. Я акушер, помогала принимать роды. На ферме постоянно нужен такой человек. Но я больше не могла терпеть подобную работу. Что за ферма? Твой подельник говорил, что суори делают рабов из человеческих детей. Это правда? Что-то еще рассказывал про синюю форму, попытался вспомнить я. Откуда ты? Вдруг спросила женщина. Ничего не знаешь о континенте, а все равно лезешь тигру в пасть. Ты либо глупец, либо все еще куда хуже. А может, я герой? Такой вариант не учитывается? Да, герой, пацан от силы, выглядящий на 20. На фермах рабы не рожают для суори. Вынашивают и производят на свет детей, которых эти ублюдки потом используют в своих целях. Кого-то для постельных утех, естественно, когда самка подрастает. Так они называют нас, самки и самцы. Кто-то служит в семьях, это основная работа. Как у нас когда-то были чернокожие рабы. Эти существа считают, что колонизировали землю. Высшая раса. Где-то я уже это слышал, к сожалению, очень часто. Бормочу себе под нос. Факт остается фактом. Бывшая Россия – это то редкое место, где все иначе. Люди будто живут в двух разных мирах, и так уже несколько поколений. Только когда я попала сюда, поняла, что никто и понятия не имеет, что тут творится. Как ты стала рабыней? Наш самолет упал на континенте. Я и еще пара девчонок выжили в авиакатастрофе, чтобы прийти в сознание и узнать, что стали рабами. Взгляд женщины затуманился. Мне повезло, я не рожала. А вот две выжившие девочки, аспирантки из университета, я приняла по трое родов у обоих, пока одна не скончалась пару месяцев назад. Тогда я стала готовить побег. Женщина села и обхватила колени руками. «Не переживай, все закончилось, ты выбралась». Мне хотелось приободрить ее. «Ничего не закончилось, пока есть такие порядки. 90% обжитых земель поколениями живут таким образом. От всего того, что я узнала, сидя на одном месте, у меня голова кругом, а ведь континент намного больше». «Между Суори и людьми могут быть дети? Как много таких полукровок ты встречала?» Решил изменить тему я. «Немного. Они не решаются портить товар. Плод Суори, в зависимости от одаренности разного размера, в 8 случаях из 10 женщина умирает при родах. Но полукровки есть. Отношение к ним немногим лучше, чем к рабам. Таких делают при развлечениях с служанками, а потом заставляют работать на семью». «Как далеко то место, откуда ты сбежала?» «Километров 200, может, чуть больше». «Сколько людей держат там?» «Не знаю. Женщин около 120, мужчин примерно в 2 раза меньше. Они служат как осеменители, а в свободное время работают на плантациях. Суори на континенте выращивают много зерновых, развитие запаздывает, часто используется ручной труд, труд человека». «Действительно, история циклична. Не мы, так нас. Знаешь численность боеспособных суори в этом месте?» Доктор пожала плечами. «Облом. Она практически ничего не знает. Она даже не обычная рабыня, а просто нужный винтик в механизме, который держали в вакууме». Я укоризненно глянул на разом скисшую котенку, которая поняла свою ошибку. «Ну что я могу сказать? Придется действовать куда аккуратнее».